Глава 43. Москва. Четверг. 9:40. Машина остановилась у небольшого трехэтажного отреставрированного особняка в центре города. В переулке было тихо и безлюдно. Следователь вышел из машины, надел пиджак и подошел к массивной двери из темного дерева. Рядом висела золотистая табличка с надписью «Дом коллекционных древностей Оболенцева Я.В.». Саблин нажал на кнопку звонка, после чего послышался щелчок, и дверь открылась. Внутри оказалось прохладно. В воздухе витало что-то сладкое, но не терпкое. Саблин любил интересные ароматы, поэтому в помещении почувствовал себя комфортно. Тут же стояла рамка металлодетектора и рядом сотрудник службы безопасности. Следователь вытащил удостоверение и показал. «К Оболенцеву», — сказал он, проходя мимо охранника. Из коридора вышла полноватая брюнетка в синем офисном костюме. «Капитан Саблин?» — спросила она. «Он самый». «Пройдемте за мной». Девушка, развернувшись, направилась обратно по коридору. Через несколько метров она открыла дверь и вошла внутрь. Саблин последовал за ней. Они оказались в просторной приемной с черным кожаным диваном и журнальным столиком, заваленным прессой. «Кофе?» — предложила девушка. «Нет, спасибо», — отказался Саблин, чувствуя, что с кофе надо завязывать, иначе бессонница будет обеспечена. Девушка не успела подойти к своему рабочему столу, как из помещения рядом вышел мужчина средних лет, одетый в темный костюм и светлую рубашку. На загорелом лице блестели очки в металлической оправе, сквозь которые смотрели светло-голубые глаза. Волосы, почти полностью седые, были аккуратно зачесаны назад. «Капитан Саблин», — уточнил он, протягивая приветственную руку. «Добрый день», — следователь ответил рукопожатием. «Проходите». Оболенцев жестом пригласил капитана в свой кабинет. «Прошу прощения, что отвлекаю вас». Саблин сел в большое мягкое кресло. «Но, как вы, наверное, понимаете, наши дела не могут ждать». «Конечно, дела полиции всегда на первом месте». Он сел напротив капитана в такое же кресло. В кабинете стоял большой рабочий стол. На окнах были опущены жалюзи. На полу в центре лежал светлый ковер. Интерьер простой, но располагающий. «Так чем могу помочь?» «Подскажите, что именно, когда и кому вы продали?» Саблин показал копию материалов, которые нашел в деле. Оболенцев посмотрел документ. «Секунду». Коллекционер встал и направился к компьютеру. Он что-то набрал на клавиатуре, пощелкал мышью. «Да, все верно. Мы продали предмет в прошлом году, в конце октября». «Можете подсказать, о каком предмете идет речь?» «Шумерская золотая печать. Предположительно, третье тысячелетие до нашей эры. Найдено на берегах реки Евфрат пару лет назад археологической экспедицией», — прочитал в компьютере Оболенцев. «Откуда у вас артефакт?» «Я купил его у одного коллекционера в Сирии год назад. Привез сюда и выставил на продажу». «Это легально?» — осведомился Саблин. «Вполне. У меня есть все документы. Печать не представляет национальной ценности для Ирака, где она была найдена». «Кому вы ее продали?» «Покупатель анонимный. С нами связались по интернету. Деньги перечислили нам на счет». Саблин почувствовал досаду. «Черт! Тупик!» Он рассчитывал узнать имя покупателя. «С какого счета? Предоставите данные?» «Конечно, по официальному запросу». «Сделаем. Могу я узнать сумму, за которую была продана печать?» «Нет, это закрытая информация. Только по запросу». Оболенцев вновь сел в кресло напротив Саблина. «Понятно». Ответ капитана не обидел. Он знал, процедура именно такая. «А подскажите, в чем ценность артефакта? Зачем вы его купили и почему потом продали?» «Зачем он нужен покупателю, я не знаю. Все по разным причинам приобретают те или иные вещи. Но могу вам сказать, зачем я взял предмет. Он имеет ценность. Помимо того, что из чистого золота, продавец был уверен, текст, выполненный клинописью на печати, очень древний. Даже есть подозрение, что в нем скрыта какая-то загадка. Тайна нахождения сокровищ. Не раз этот текст пытались расшифровать, но, как я понял, пока безуспешно». «И вы продали такой удивительный предмет?» — спросил Саблин. «Вам самому не интересно узнать, что написано на печати?» Оболенцев рассмеялся. «Ха-ха! Через меня проходит столько ценных и очень древних артефактов, что вы представить себе не можете. И все они с историей. иногда с тайнами и загадками, и половина из них про сокровища». Яков Владимирович улыбнулся. «Я коллекционер и предприниматель, а не кладоискатель. Я оставляю вещи себе, если они мне интересны в эстетическом плане, но не в практическом. Я предпочитаю ими любоваться, а не пользоваться. Как правило, такие артефакты, у которых есть история про сокровища, хорошо идут на рынке, поэтому я их покупаю, но стараюсь как можно скорее продать. И подороже. Ведь вы же понимаете, если тайна настоящая и сокровища реальные, то мне будет обидно, что я этот предмет реализовал задешево». «Да, понимаю. То есть вы выставляли печать на продажу, и на вас вышел покупатель?» «Все верно, да». «Покупателя вы не видели?» «Нет». «Вам знаком кто-то на этих фотографиях?» Саблин разложил перед Оболенцевым снимки всех фигурантов дела об убийстве антиквара и профессора. «Нет, никто». «Имя Вероника Крюкова вам что-то говорит?» «Нет». «А кто забирал печать? Или куда вы ее доставили? Как передали покупателю?» «Приезжал курьер и забрал предмет, поэтому, увы, больше ничем не могу помочь». «А курьер был из какой фирмы, не помните?» «Нет, увы, не помню». «Жаль. Ну ладно, спасибо. Если вдруг вспомните, сразу мне звоните». «Обязательно». Оболенцев улыбнулся и на прощание пожал руку следователю.